Правда, по его распоряжению в зал журналистов не пускали. Они бы только помешали работе. Президент, не прощаясь, положил трубку. Он был вспыльчив до крайности. Но в этот раз сдержался, понимая, что нагоняй сделает ситуацию еще более неуправляемой. «Как он?» — тревожно спросил директор ФСБ, сидевший рядом с министром. «Он говорит, весь мир следит за нами», — уставшим голосом ответил министр. «Требую через полчаса доложить окончательное решение». «Так», — недовольно произнес директор ФСБ, — «через полчаса». Он понимал, что за все отвечать придется им обоим, и от сознания собственного бессилия злился еще сильнее. Единственный самолет, который террористы не должны были захватить ни при каких обстоятельствах, был самолет с членами делегации ООН, и они его захватили. «Откуда они знали, на каком именно самолете летят члены делегации?» — спросил вдруг министр. «Вы это проверяли?» «Давно проверяем», — недовольно ответил директор. «Здесь положение еще хуже. Члены делегации должны были вылететь вчерашним рейсом, но задержались. Об изменении графика никто не знал». «Почти никто не знал», — поправился он. «Хотя у нас и у вас столько всякого дерьма развелось в последнее время. Могли запросто продать информацию. Если узнаю, как они прошли, — сжал кулаки министр, — думаешь, кто-нибудь из наших пропустил? А оружие как попало в самолет?» — вместо ответа спросил директор. «По воздуху? Ты знаешь, какой порядок в международных аэропортах. Мышь не проскочит. А тут столько оружия. Значит, твои люди пропустили. За деньги или так, по дурости. Лучше уж по дурости. Хотя не верю я в дураков, честное слово. Они наверняка за деньги лишний груз пропускали, посчитав его за какой-нибудь коммерческий товар». «Мои тоже проверяют», — кивнул министр. «Пока ничего найти не можем». Они находились в маленькой комнате втроем. В углу сидел испуганный и растерянный начальник аэропорта. Снова зазвонил телефон, министр снял трубку. «Зачем они мне нужны?» — крикнул он, тут же бросая ее. «Что опять?» — спросил директор. «Сейчас приедут мэр города и заместитель премьер-министра», — зло сказал министр. «Как будто без них у нас мало забот». «Помощники», — презрительно добавил он. «Пусть общаются с главой оппозиции в другой комнате. Ни от них никакой пользы нет». В комнату, чуть прихрамывая на левую ногу, вошел пожилой человек. Это был руководитель аналитической группы ФСБ, предназначенной для проведения подобных операций. Его группа привыкла развертываться и действовать на месте за считанные минуты. «Что-нибудь выяснили?» — спросил директор. «Пять человек поменяли билеты», — сообщил начальник аналитической группы. «Кроме членов делегации ООН, еще пять человек перенесли свой рейс со вчерашнего дня на сегодняшний. Вот их фамилии». Он протянул листок бумаги. «Один из них разговаривал с вами час назад». «Вот сукины дети!» — грохнул кулаком по столу министр. Он боялся признаваться даже самому себе —